Она вновь ухватила меня за руку и перенесла в небольшое круглое помещение. Каменные стены, покрытые гобеленами и знаменами, крохотные бойницы пропускали капли света. Наверняка темница, наверху башни чьего-то замка. Лорд уже должен был прибыть, возбужденно прошептала Беллатриса, приблизив свое лицо вплотную ко мне. Сегодня ты умрешь. Уверена, господин подарит тебе поединок, так что умереть ты сможешь достойно. Гордись. Я ничего не отвечал, и не только потому, что не мог, с парализованной челюстью далеко не уедешь. Почему-то не хотелось говорить ей больше ни слова, а еще я тянул тоненькую струйку сил, непрерывным потоком наполняющую резерв. Да, сейчас я парализован, но выдайся мне только один малюсенький шанс, и он появился. Лестриндж покинула темницу, оглашая окрестности радостным смехом. Можно было слышать, как ее возгласы разносятся по коридорам замка, и как затопали множество ног где-то внизу. А я готовился, копил энергию и распалял злость внутри себя. Позволить этой сучке еще хоть раз прикоснуться к себе? Нет. В какой-то момент заклятие парализации просто слетело с меня, как скорлупа. Я тут же вытащил черную палочку, ощущая некое ее родство с силой гнева, бушующей внутри. Я слышал топот множества ног. Радостно перекрикиваясь, толпа пожирателей направлялась наверх, явно желая отыграться за недавнее упущение, стоившие им, уверен, множество круциатусов лично от лорда. Я собрался в преддверии битвы, закрыл глаза, глубоко вдохнул, и события понеслись вскачь. Беллатриса Лестриндж вошла первая, окинув неизменившуюся картину довольным, искрящимся взором, и совершила роковую ошибку. Повернулась спиной к, как она полагала, обездвиженному пленнику, и прокричала: «Заходите, заходите, он тут». И одна полусумасшедшая идея родилась в иссушенной длительными страданиями голове. Конфунда, Круция, Империя. Наученный учителем, я использовал именно такую связку. Гремучая комбинация из деморализующего, сильнейшего болевого и подчиняющего заклятий, особенно проделанная неожиданно, способна снести практически любую волевую защиту. Сработала прекрасно, и Беллатриса Лестриндж, пожиратель смерти номер один и правая рука темного лорда, обрушила поток адского пламени прямо на головы своих соратников. Откуда-то снизу раздались десятки криков, мгновенно оборвавшихся, заглушенных ревом всесильного огня. Неверящие крики ужаса и боли светлым бальзамом пролились на мои уши, и тут часть стены просто откололась, словно распиленная надвое огромным напильником, а сияющие прорехи, источая первозданную тьму, парил сам лорд Волан-де-Морт собственной персоной. Взлетев выше, минуя огненную угрозу, он снес верхушку башни, словно хирург скальпелем, чтобы увидеть, как его первая помощница, вернейшая последовательница и правая рука, нанеся страшный удар по собственным братьям, подскочила к лежащему на земле парализованному Поттеру, ухватила того за шкирку и отпарировала прочь. Лорд Волан-де-Морт неистово кричал, никем не услышанный, а рев адского пламени подпевал вторым аккордом. Вывалившись на ковер приемной дома на площади Гримма 12, первым делом посылаю оглушающее в начавшую подниматься женщину, а затем опираюсь о косяк и стекаю по стене бессильной лужицей. Энда тот еще денек. Развалившись на полу, я раскинул руки, отходя от канители последних минут. Пленение, остров бушующий океан, бой, темный лорд. Что еще преподнесет так любящая меня судьба? Мысли роились в голове бессмысленной вереницей. Я вновь и вновь бросал невольные взгляды на неподвижную Беллатрису. Красивое беззащитное тело бессильно раскинулось на полу, лицо прикрыла смольная прядка, а в разрезе длинной юбки сверкало аппетитное бедро. Еще перед гоблином отчитываться. Гоблин, у меня осталось так мало времени. Молниеносно, на чистых рефлексах черчу по памяти замысловатый узор на полу. Спасибо Каркарову, научил, и провожу над бесчувственной Беллатрисой тот же ритуал, который проводил мастер, отсекая управляющую нить. Полчаса и дело сделано. Теперь, надеюсь, прямой вызов по метке пропадет в туне. Мысль о представлении, разыгранном предлордом, вызвала довольную ухмылку. Невольно замираю, разглядывая вызывающую бурю эмоций дьяволицу. Не хватает одного, завершающего штриха. Повинуясь секундному наитию, бросаюсь на второй этаж, к своей сумке, а затем к распростертой на полу женщине, на ходу вынимая заветный пузыречек, предоставленный грободрогом. Приподняв аккуратную головку, вливаю зелье в полураскрытые уста, и затем, предвкушая представление, оживляю. Как и ожидалось, Беллатриса вскинулась и бешено заорала. Взглянув на меня, плюнула и продолжала неистово изрыгать отвратительные ругательства. «Чтоб ты сдох, Поттер, самое безобидное, а до тебя доберутся. Ты покойник, Силенсия». Она заглохла, бешено вращая глазами. «А теперь, заткнись и слушай. Вот это, показываю ей пустой флакончик, интересное зельице, не имеющее официальной кодировки. Его называют шпион. В течение 2 месяцев полная невосприимчивость к легилименции, сыворотке правды, империя. Ты понимаешь, что это означает?» Я, предвкушая реакцию, потер руки. «Это означает, милая моя, что ты никаким образом не докажешь господину свою невиновность». В конце фразы исказившееся лицо покинули последние остатки разума. Вначале она застыла. Глубокий шок превратил нежно оттененный бледный лик в застывшую маску. А затем, припадок дикого бешенства. «А-а!» Ее крик сумел прорвать заклятие немоты и разнесся по дому. В ответ мать Сириуса завопила вторым аккордом. Я наслаждался зрелищем. Наконец эта сучка получила по заслугам за все, что совершила. Пытки, убийства, злодеяния. Теперь она никогда не вернется к Волан-де-Морту, не сможет ни верить серумам, ни слив воспоминания, доказать, что не спасла Поттера из-под носа у господина, атаковав бывших соратников. Лестриндж, как пожирателю смерти, настал конец. Только теперь что мне с ней делать? Тебе, как пожирателю, конец, наслаждаясь звучанием фразы, повторяю вслух. Каково это, предать хозяина? Полубезумный взгляд черных глазищ остановился на мне. Губы беззвучно шептали проклятья, а ногти до крови расцарапывали ладони. Внезапно Белла улыбнулась, и как-то нехорошо. Я похолодел. Думаешь, победил меня, Гарри Поттер? Думаешь, на этом конец? Нет, не ед. Насколько же сильна ярость и сила воли у этой женщины? Без палочки порвать магические путы, многого стоит. Наверняка она жила этой полубезумной энергией, питалась ею денно и ночно. В один миг Лестриндж освободила правую руку, и не успел я ничего предпринять, как она вцепилась в собственное запястье острыми зубами. Я оторопел. Что за? Тем временем, ухмыльнувшись окровавленной челюстью, она прошептала пару слов над кровью, и торжественно изрекла: «По праву крови и рода, вызываю тебя, лорд Гарольд Поттер, на поединок истины. Пусть кровь станет моим свидетелем». Я похолодел. Поединок истины, дуэль, от которой родоначальник, и я, в данном случае как глава рода, не может отказаться. Ты обязан принять условия дуэли, и обязан в ней участвовать. Для вызывающего мотивом является крайняя нужда, жизнь на кону, все или ничего, и лишь смерть оппонента удовлетворяет зов крови. Но вот если победит вызываемый, он может совершить с проигравшим все что угодно. Любой приказ, умереть сию минуту, пойти вырезать детский сад, убить родителей и семью, все, что угодно. Это цена за дуэль без права отказа. Но если она думает, что ее ждет встреча с недоразвитым пятикурсником, ее ждет огромное разочарование, и я его обеспечу. Принимаю вызов, даю твердый ответ, вызвав ликующую улыбку. Тебе некуда деться, птенчик. Теперь-то, успокоившись, тихо и даже нежно воркует Беллатриса. Мою палочку, будь добр, нам лучше начать, да и поскорее. Ты же знаешь правила, и победоносно ухмыляется. Аппарируем в лес, не хочу повредить дом, который теперь, после смерти Сириуса, принадлежал мне. И от чего-то, по наитию, я перенесся именно сюда, ощутив его как в самое безопасное место. Не знаешь разве? Поединок истины должен состояться сразу же в месте произнесения клятвы. И неужто ты думаешь, что тебе дом-то пригодится? Глумливо насмехается Белла, в одночасье вернувшись в прекрасное расположение духа. Вот принесу твою голову, Поттер, лорд меня и простит. Довольно, закрой свой рот. Повелительно прерываю болтунью и салютую палочкой. Тебе что, особое приглашение нужно? Черные озера сощурились, словно заново изучая. Женщина коротко кивнула и встала напротив, отсалютовав. Придется раскрыться окончательно, вздыхаю про себя, одновременно зажигая демоническую злобу внутри, и уклоняясь от моментальной авады, повелительно кричу: «Экспекто экстермината!» Темнейшая магия, продемонстрированная учителем наряду с адским пламенем в незапамятные времена, и то упомянутая мимолетно. Длинными ночами на 8-м этаже, в выручай комнате я углублялся и практиковался и темнейшие чары. «Экспекто патронум!» Светлая магия, призывающая защитника и питающаяся положительными эмоциями. Но мне сейчас нужен не защитник. Я призывал разрушителя. Полная противоположность патронуса, питающаяся болью и яростью, отражала пылающее пламя моей сущности. Огромный, черный лев, зеркальный брат обычного патронуса, питаясь гневом и злобой, рванул в сторону зазевавшейся пожирательницы. «Все бесполезно, Белла. Твоя магия поглотится, твой ужас и страх усилит его. Мой гнев, его энергия и, себе на беду, ты разозлила меня, Белла. Могучее черное чудовище, в чем-то уродливое, а в чем-то прекрасное, давило на выставленный из последних сил щит. Магия трещала и шипела, по стенам ходили ветвистые молнии, а штукатурка облезла с поплывших стен. Минуты сестры Блэк сочтены. Экспекто патронум. Адива. Она принимает единственно верное решение под давлением отчаяния и безысходности. Подведя лорда и ставя на кон жизнь, находясь в сильнейшем душевном смятении, умудряется создать светлую противоположность разрушителю. Из пучины сумасшедшего отчаяния находит силы на светлые чувства. Ее патронус, безумная злобная пантера, скались, атакует почти достигшего цели разрушителя. Два зверя, образовав рвущий друг друга клубок ненависти, катятся по коридору вдаль, а Беллатриса бессильно оседает на пол, едва не падая замертво. Победа? Или еще нет? Похоже, что нет. Рано я расслабился. Очередная авада пролетела в сантиметре от правого уха, заставив сердце окоченеть от холода. По гусиной коже прокатился смертельный мороз, и я со всей возможной силой начал контратаку. «Да чтоб тебя!» — отвечаю со всей яростью, злости и обиды, накопившейся в груди. Почему-то до сих пор не смог выветрить из головы оплошность в лютном переулке. Беллатриса оказалась выдающейся ведьмой. Безмерно удивленная моими способностями, она все же отчаянно отбивалась, правда изредка все же выкрикивая заклинания. Я колдовал молча. Черная палочка, словно хлыст и флейта в одном лице, пела в руках, ведя смертоносный танец, а противница не унималась. Отличная волшебница и хороший боевой маг, сроднившийся с боем, со схваткой, бросающийся с головой в самую гущу сражения, это ее изгубило. Момент возникновения ледяного шара, коронного заклятия наставника, она не углядела сразу, а осознала слишком поздно. Переливающаяся ледяная сфера, по наущению Гарфилда скрытая до поры туманом, напиталась энергией. Мощнейшие ледяные заряды отправлялись в колдунью, вынуждая перейти от атаки к глухой обороне. Редкие финити пользы не приносили, а авады она использовать перестала, резерв не резиновый. Место схватки буквально разрывало от бушующего шквала. Стены узкого коридора треснули по швам. Самоподдерживающееся заклятие усердно выполняло свою работу, по капле истощая колдунью. Глисся. Пол под ее босыми ступнями внезапно стал до безобразия скользким. Лестриндж дернулась раз, другой и, лишившись равновесия, плюхнулась на пятую точку. Простенький экспеллиармус выбил палочку из рук обессиленной волшебницы. Дуэль окончена, и поверженная женщина замертво свалилась на пол. Я же был занят другим. Тщательнейшим образом расколдовывал заряженную доверху сферу. В большинстве заклятий высочайшего уровня, самое главное – умение обуздать. Я позволил себе оглянуться, лишь поставив точку в кропотливой работе. Белла горько плакала, поджав колени под подбородок и обняв себя руками, тряслась и раскачивалась, словно баюкая саму себя. Беспрерывно текущие по лицу слезы оставляли две дорожки, взгляд обреченный и пораженческий. Она осознавала, теперь уж точно, конец всему. Ее отчаяние набирало обороты. Упав на бок и свернувшись калачиком, беззвучно тряслась, царапая себя за грудь и горло. Брошенная палочка сиротливо лежала у стены. Я вытер горячий пот со лба. После всех перипетий мне стало как-то даже дурно. Стремительный шквал событий налетел, огорошил и обессилил. Усаживаюсь рядом, пытаюсь сдержать дурноту, покачивая головой. Что за гадкий туман в голове? Неужто все же каким-то проклятием приложило? И ответ вспыхнул в мозгу яркой молнией. Гоблины. Че черт побери, они же могут выполнить угрозу. Похоже, плевали маленькие засранцы на обещанные 48 часов. Скорее всего, унюхав что-то через вездесущих соглядатаев, решили подстраховаться. А значит, мне нужно спешить. Жди здесь и никуда не уходи, приказываю поверженной Беллатрисе. Она ничегошеньки не отвечает, лишь сжалась сильнее в уголке, но мне это и не нужно. Я знаю, теперь-то уж никуда не денется, банально не сможет. В Гринготсе уже ждали. В свободном окошечке ютился добродушный и вежливый молодой гоблин. Но я был уверен в том, что все это напускное. Он поприветствовал меня и поинтересовался, чего желает лорд Поттер. «Желает увидеть свой детский сейф», — прохрипел я. Становилось все хуже. Коротышка понятливо кивнул и отлучился. Через пару минут меня отпустило, небось передал информацию по линии. Довольно быстро меня провели по полутемным коридорам к нужной двери. «Рад видеть вас в хорошем здравии, мистер Поттер», — с ухмылкой поприветствовал Грободрог. «Вы почти опоздали. Вот скотина. Сам же обещал 48 часов. Расположились мы в небольшом кабинете, освещаемом неярким камином. Предложили выпить, и я не стал отказываться. Сумбур прошедшего дня требовал разрядки и осмысления. «Ну-с, рассказывайте, что именно?» «Все», — развел руками гоблин, и я вкратце поведал ему о случившемся, начиная с атаки поезда, продолжив пленом и закончил вызовом на поединок крови. С гоблином творилось нечто странное. Вначале он слушал вполуха, лишь кивая изредка просматривал свои бумаги, но стоило мне заикнуться о финальном вызове, как кривые ушки заинтересованно оттопырились, а глаза жадно уставились на меня. «Надо же», — мерзко захихикал гоблин, «как интересно». Окинув мрачным взором беспричинно веселящегося гоблина, я продолжил, а когда закончил, чуть не оглох от оглушительного хохота Грободрога. «Ну, мистер Поттер, вы меня изумили», — вытирая набежавшую слезу, отдышался собеседник. «Провернуть такое, суметь совершить побег и скрыться. Вы заслужили мое самое искреннее уважение, истинный лорд. Но у меня есть одна новость, возможно, слегка вам неприятная». И он вновь мерзко захихикал. Я впервые видел смеющегося до истерики гоблина. Трясущееся, маленькое существо, раскачивающее стул и топающее ручкой по столешнице. «Мистер Поттер, вспомните наш октябрьский разговор. Помните, о чем мы говорили?» «Решительно не помню», — отрезал я. Все более веселящийся гоблин ввергал в нешуточное беспокойство. «Вам-вам, ой, не могу», — вновь захохотал гоблин. «Сейчас, подождите, мне язык отказывает». И вытащив клочок пергамента, трясущимися руками нацарапал несколько слов. Затем, попеременно хихикая, продолжил царапать и подтолкнул исписанную бумажку мне. Я взглянул на пергамент, и пол ушел из-под ног. Как это вообще возможно? Нет, никогда, нет, да, никогда. Вы же помните, что вам сулит, что нам всем сулит, шанс один на миллион. Я и фантазировать-то не мог о подобном раскладе. Но вы, мистер Поттер, мальчик, который выжил, самой судьбой предназначены для реализации фантастических раскладов. Ну и выбора-то у вас нет, сами понимаете. Неужто серьезно? Я с обреченностью взглянул на гоблина. В груди поселилась странная, щемящая пустота. Абсолютно, заверил Грободрог. И когда? Прямо сейчас. Возвращайтесь и ждите послания. О, какая это будет бомба! Он снова заливисто захохотал и, взмахнув рукой, отправил во свояси. Испытывая непохожее ни на что другое чувство, терзающее душу и разрывающее сердце, я ввалился в полуразваленный коридор на Гремо 12. Чувство реальности притупилось, казалось, все окружающее плавает в тумане. Сказанное Грободрогом подорвало все основы реальности бытия. Сжавшаяся в углу брюнетка словно олицетворяла все свалившиеся на меня беды. Вновь завидев меня, Лестриндж отодвинулась, спрятала лицо в ладонях и затряслась. Сообщения долго ждать не пришлось. Сова влетела в новообразованную брешь в стене, выронив мне в ладони краткое письмецо. Выслушав послание, я внезапно впал в какое-то бесшабашное и полубезумное состояние. «А, была не была, дай руку и прекрати реветь», — сурово приказываю лежащей женщине. Беллатриса подчиняется, да и не может иначе. Ее взгляд пуст и безжизненен. Она уже себя похоронила и хочет лишь покончить со страданиями. «Аппарирую нас обоих. Появляемся мы в большом полутемном помещении, в темноте виднеется несколько колонн, а в центре некоего круга стоит высокий мужчина, и два гоблина рядом скалятся. Быстро подсуетились, сволочи. Подходим. Готовы?» — спрашивает незнакомый гоблин. Грободрог отсутствует на виду, однако я буквально спиной чую его ехидный и предвкушающий взор. Высокий мужчина подошел и басовито спросил: «Вам какое таинство? Тот, где вы глава рода и остальные, включая жену, подчиненные?» «Нет», — холодно прерываю, — «мне нужен абсолютно равноправный магический брачный контракт для чистокровных. Последний шанс сделать все наперекор проклятому гоблину. Его сейчас нет, это его ошибка. Плевать на наказание. Несмотря на голоса, при равноправном браке придется делать все на благо семьи». На фразе «брачный контракт» женщина словно вышла из комы. В глубочайшем шоке поднимает на меня свои очи и неверующе отшатывается. «Именно Беллатриса», — спокойно отвечаю на невысказанный вопрос. «Вот приказ, по праву победителя поединка, стать моей женой. Абсолютная тишина, прерываемая лишь каплями влаги, стекающими с верхушек грота. Чудесно, чудесно, глава двух родов, шесть голосов в визингомате, такое влияние, просто чудесно, вполголоса бормочет плюгавый гоблин неподалеку. А я не отвожу взгляда от бездонных очей Беллатрисы, и лишь возглас священника отвлекает меня в мир насущный. Что? Повторите, пожалуйста. Вы уверены в выборе контракта? Именно. Да именно полный равноправный брак, уверенно перебиваю. Именно там, где муж и жена одно целое, друг за друга в могилу, один род, одно дело, и все такое. Ну, вы сами выбрали, потрясенно выдыхает священник, и внезапно усмехается в бороду. Пути Господни неисповедимы, быть может, это и есть ваша судьба? Да-да, начинайте уже, нетерпеливо отрезаю, хватая за руку застывшую женщину. Церемония началась, все плыло, как в тумане. Переживания достигли финишной точки и отключили эмоциональность. Ощущаю неудобство в ладони, женщина до боли впилась в мою руку. Согласна ли ты, Беллатриса Блэк, стать женой лорда Гарольда Джеймса Поттера? Я, Беллатриса в девичестве Блэк, готова стать женой лорда Гарольда Джеймса Поттера, быть ему верной супругой и опорой, поддержкой во всех начинаниях, заботиться о муже и о наследниках, не предать и не опозорить род, и с гордостью нести звание чистокровной. Помертвевшие губы произносили то, что должны, отдать жизни всю себя. Да будет так, торжественно провозгласил священник. Согласен ли ты, лорд Гарольд Джеймс Поттер, взять в супругу Беллатрису Блэк? В зале раздался хлопок. За границей ритуального круга появился грободрог. Он прыгал и махал руками, не в силах преодолеть черту. Быстро же донесли о внесенных мной самовольных поправках. Именно неприкрытая злоба маленьких, сощуренных глазок помогла решиться. Я, Гарольд Джеймс Поттер, готов стать мужем Беллатрисы Блэк, заботиться о ней как о себе самом, быть верным мужем и опорой, защищать от любых опасностей, во благо наших родов, как равный с равной образовать единое целое, заботиться и беречь, пока смерть не разлучит нас, отдать жизни всего себя. По мере моей речи глаза Беллатрисы все больше расширялись от глубочайшего удивления. «Наденьте кольца», прозвучало властно. Я взял коробочку, заранее принесенную запасливыми гоблинами. Уверен, с Поттерова сейфа снята баснословная сумма, особенно за этот бриллиантик. Белла завороженно наблюдала, не отрывая взгляд, как я беру ее нежную белую ручку и одеваю чудесное тонкое колечко на безымянный палец. Священник вынул короткий клинок и сделал по надрезу на руках. Наши ладони робко соприкоснулись. Затем, повинуясь инстинкту древнейшего ритуала, соприкоснулись наши взоры. В ее бездонных темных омутах ничего нельзя было прочесть. Лишь дивные искорки окаймляли бледное лицо в полумраке подземного храма. Одев кольца, мы взялись за руки, и вспышка священного волшебства осветила подземелье. Магия приняла наш брак. «Можете поцеловаться», как сквозь вату прозвучало среди колонн. Я крепко схватил обомлевшую Беллу и запечатлел на теплых вишневых губах скороспелый поцелуй, тем самым завершая ритуал. А как только защитный купол распался, ухватил ее за руку и отпарировал прочь. Примечание к части. Вот и эпилог третьей части. Стимуляция, вдохновение и поддержка. 5168, 7573, 5266, 8315. Часть 4. Глава 31. День после. Обветшалые, трясущиеся стены на гримо 12 встретили молодоженов гнетущей тишиной. Лишь потрескивание штукатурки и проседающий стон потолка напоминали о необходимости неотложного ремонта. Взмах палочкой, шов пробоины, тянущийся вдоль стены, зарос на глазах. Еще движение, люстра встала на место, а стены окрепли. «Поттер, Поттер, что это сейчас было?» — раздался позади истеричный всхлип. «Свадьба», — ответил я. «Ну, а что еще сказать? Если тебя не устроила обстановка, можем повторить, позвать друзей там, свидетелей. Твои пожиратели будут мило смотреться по соседству с орденцами. Ты конченый, убогий подонок», — причитала Беллатриса. Как стояла, так и села в кучу насыпавшейся штукатурки, не замечая безнадежно испорченных одежд. «Столько впустую ты. Почему там были гоблины, Поттер?» — внезапно побледнела она. «Ну вот, началось. Только не говори мне», — дико вытаращилась Лестриндж, — «что ты, волшебник, пусть и полукровка, посмел якшаться с этими». Ее лицо искривилось в таком отвращении, какого не добилась бы перемазанная в дерьме грязнокровка. «Не о том думаешь, жена моя», — криво ухмыльнулся я. Однако в груди ёкнуло что-то, неохотно признавая ее правоту. «Я тебе не жена, сучонок. Вот как, а у маги, насколько я понял, есть собственное мнение на этот счет», и помахал перед носом обручальным кольцом. «Ах ты, нет, ее сейчас уже точно Кондратий хватит». Лестриндж, видимо растеряв последние скрепы, бросилась на меня, аки дикая кошка. Стремительный взмах когтистой пятерней, короткий миг, сопровождавшийся голубоватой вспышкой, и бесчувственная женщина распростерлась на полу. Вот оно как выходит, я задумчиво потер подбородок. Не стоит злить магию. Из уст вырвался нервный смешок. «Нет, я себя не узнаю. Слишком, слишком много пережито за эти дни. Чашечка кофе должна угомонить расшалившиеся нервы. Добби, кричу в пустоту. Заодно и проверю, как там домашний эльф. Хозяин Поттер звал», услужливо склонился домовик и восторженно запрыгал. «Сэр Гарри Поттер жив. Он вернулся. Я уже так наказывал себя, что не смог перенести вас. Клянусь, это было впервые». Эльф замахнулся и с размаху втрескался лбом в каменную стенку. «Добби плохой, плохой. Добби, прекрати!» Окрик вынудил существо оторваться от самоэкзекуции. «Что в мире происходит? Что в школе?» «Нет, так, крепко зажмуриваюсь. Ты можешь мне перенести пару последних выпусков «Пророка» и большую чашку горячего кофе?» «Сделаешь?» «Да-да, Добби все выполнит». «Вот и чудно», вздохнул я, и, переступив через тело лежащей женщины, направился в гостиную. И так с газетный разворот на всю полосу. Трагедия века. Десятки детей убиты, сотни ранены. Что ж, ожидаемо. Очень даже. И не могло быть по-другому. Я прикрыл глаза, на миг представив весь ужас, испытанный родителями, беготня в министерстве, паника, ненависть и злые слезы. А затем, буквально следующий номер, даже не выпуск, а кратчайшая новостная брошюра. А аналитик из подвала-то не подкачал. Сами знаете, кто атаковал министерство. Война официально началась. А до этого, что, в игрушки игрались? Хранители порядка, хреновы. Одно нападение на мое поместье чего стоит? Все еще лежащие в руинах. И я не вижу никакого смысла начинать восстановительные работы до окончания войны. Но ведь не пошевелились тогда, гады. Покричали, поголосили о нападении на лорда, признали Волан-де-Морта живым, и на этом все. Я вскочил и принялся мерить шагами пространство гостиной на Гримо 12. Где-то наверху суетливо постукивал Кикимер. Обрадуется, поди, хозяйки-то новой. Без Гарфилда, то есть, тьху, без Каркарова и Фламеля предпринимать последующие шаги неразумно. В Хогвартс мне нынче путь заказан, да и вряд ли школу ближайшим временем откроют. Мда. Мысли поневоле вернулись к новоиспеченной женушке. Я скривился, вообразив реакцию учителя на сюрприз. «Пожалуйтесь и примите с объятиями. Беллатриса Лестриндж, моя супруга, пожиратель смерти со стажем, психованная маньячка, убийца и просто очаровательная женщина. Хотелось то ли истерично расхохотаться, то ли пристрелить кого-нибудь. Однако теперь ты можешь ей доверять», заявил о себе внутренний голос. «Доверять Лестриндж». Буквально тотчас заныло тело застарелой болью. «Быть может, стоит попытаться поговорить нормально, магия вынудит ее быть твоим союзником, как и тебя ее», не преминула с издевкой поддеть внутренняя ехидна. Я скосил взгляд в коридор, в сторону Беллатрисы. Мысль о том, что она валяется среди пыльных обломков, невольно кольнула меня. Какая-то часть самоуважения потребовала, чтобы моя, пусть и ненавистная жена, получила толику необходимого уважения и ухода. Неужто магия подталкивает меня еще и заботиться о ней? Сомнительно. Черт с ней. Отлевитировав правую руку темного лорда на диванчик, усаживаюсь напротив, вперев сумрачный взгляд в неподвижное тело. Знакомый до боли клёкот оторвал меня от черной меланхолии и самоедства. Подняв голову, убеждаюсь, не послышалось. Букля. Не думал, что буду так рад белоснежной подруге, живой надежде на свободную от опасности жизнь. «Иди-ка сюда», — шепчу питомцу, попутно отвязывая от лапки письмецо и посылку. «Гарри, если ты читаешь это, значит жив и сумел выкарабкаться, несмотря ни на что. Ищейки Волан-де-Морта повсюду. Занятия в школе возобновятся. Число погибших детей исчисляется десятками, не сотнями. Я, и сам знаешь кто, уже отбыли из Англии в Европу по известному тебе делу. Не вылезай из школы и жди. Береги себя. Ика. АГ. Ну, и как? Это наверняка Игорь Каркаров и Александр Гарфилд. Ну, в школу так в школу, там впрямь безопаснее, чем где бы то ни было. Выручай, комната должна помочь с дальнейшим освоением способностей. Да и Дамблдор что-то упоминал о некоторого рода занятиях. Выходит, директор решил сдвинуть сроки и выдать информацию раньше. В любом случае, мне следует официально узнать о крестражах, прежде чем начинать какую-то деятельность в этом направлении. Тем более, имея про запас серьезнейшие преимущества, знания. Знания о том, как уничтожить, где найти и каким способом использовать оружие против Волан-де-Морта. И все бы хорошо, план действий намечен и готов к реализации, если бы не одно «но». И оно сейчас сопело, перевернувшись на бочок, разметав черные волосы по подушке. В любом случае, утро вечера мудренее. Сейчас, спать, а завтра утром все разговоры, пояснения и обсуждения. В очередной раз невольно скосив взор на спящую женщину, я вздохнул, стиснув зубы, и направился наверх в свою спальню. Черное марево, оно ухватило меня склизкими щупальцами, утягивая вниз, на самое дно. Там темень, плач и скрежет зубов. Пытаюсь вырваться, но тщетно. С каждым новым рывком силы утекают, как вода. В конце всего возникает перед глазами смутно знакомое лицо. Прости. Утро ознаменовалось счастливо прыгающим кикимером. Воодушевленный домовик с энтузиазмом приготовил вкуснейший завтрак, приговаривая: наконец-то хозяюшка вернулась. Наконец, грязнокровки и предатели крови не будут поганить древний дом Блэков. Вот уж кто и впрямь осчастливлен сложившимися обстоятельствами. Прыгает, напевает, посуду по воздуху левитирует. Глазища сияют золотыми полумесяцами. «Доброе утро, кикимер», — машинально буркнул я, сонно выпрямляясь в постели. И пока одевался, не заметил, как в комнате воцарилась абсолютная тишина. «Хозяин сказал кикимеру доброе утро», — неверующе переспросил эльф. Его аж закоротило. Поворачиваюсь к нему, чтобы увидеть разрастающуюся гримасу сильнейшего отвращения. «Вот потому Гарри Поттер никогда не будет таким хозяином, как Блэки», — заявила отродье и заковыляла прочь. Тотчас в груди вспыхнул пожар. После всего пережитого позволять какой-то облезлой лягушке себя оскорблять. Дикий визг огласил пространство. Домовик метался на полу, царапая, раздирая грудь до крови, с недаемой невыносимой мукой. Видимо, достаточно лишь намерения для причинения невыносимых страданий. Сей факт от чего-то позабавил. Интересно, а с женушкой прокатит? Стой, прекрати, Поттер. Да более знакомый выкрик вынудил вырваться из облака грез. Поворачиваюсь и заглядываю в бездонные очи Беллатрисы. Та вздрагивает и отводит взор. Вступила в общество защиты животных, спрашиваю с ухмылкой. Заткнись, Поттер. Эльф нянчил меня в детстве, и я не позволю тебе, распалялась Лестриндж. Как мило, этот ушастый огрызок для нее что-то дозначит. Для правой руки темного лорда. Невероятно. Ну понятно теперь, в кого ты уродилась такой. Ой, а вот этого... Кажется, не стоило говорить. Ощущаю себя бегущим по коридору на первый этаж, преследуемым по пятам взбешенной фурией. Больно уж рычание из ее горла вырвалось нечеловеческое, а я то считал себя существом не от мира сего. «Стоять!» — выкрикиваю властно. «Сработало!» «Кикимер!» Домовик вынужденно возникает передо мной. «Накрывай на стол!» «Все разговоры за завтраком через полчаса!» «До того времени!» «Свободны и ни звука. Надеешься меня заткнуть? Она угомонится сегодня?» «Вовсе нет. Спокойно смотрю прямо в глаза. Это невозможно. Примерно, как перевоспитать кикимера. Спокойно. Властно вскидываю руку. За завтраком многое нужно обсудить. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Я-то понимаю», — прошипела Беллатриса. «А вот сам-то ты понимаешь, что творишь. Хотелось бы верить». 20 минут пролетели незаметно, и вот, мы сидим, голубки, за фамильным столом Блэков, я во главе, Лестриндж по правую руку и молча ожидаем завершения сервировки. Эльф быстро отошел от пережитого, но боль явно пошла тому впрок. Не огрызался, взгляды искоса не бросал, приказы исполнял молниеносно. Просто душка, а не слуга. Ел я молча, а вот Беллатриса изводилась, вертелась на стуле. Бывает, откроет рот, и тут же оборвет себя, начать первой гордость не позволяет. Наконец, осознав, что ее терзают не случайно, нервно отложила вилку в сторону и процедила. «Так о чем ты хотел поговорить со мной, а ты как думаешь?» «Ну вот», снова вспыхнула как спичка. «Никогда не считал себя энергетическим вампиром, но чувствуя столь ярые эмоции на невинные подколки до боли хочется подкидывать дровишек в костер. Я думаю», язвительно процедила женщина, «что твоей славе и карьере конец. Я думаю, что ты не осознаешь, в каком дерьме находишься. Я думаю, что ты дурак, слабак и просто везучий, несносный щенок, мой милый новоиспеченный муж. почему мне становится все веселее, а она, видя расползающуюся ухмылку, беснуется все больше. Ты понимаешь, что шило в мешке не утаить, да Поттеры, как и Блэки с Лестринджами с половиной чистокровного Хогвартса в родне, уже сегодняшним утром твои фанаты-поклонники, папеньки и маменьки-маглолюбцы с удивлением обнаружат забавную ниточку на фамильном древе. Гарри Поттер и Беллатриса Блэк, представляешь, как тебя встретит, ха-ха. Она истерично расхохоталась, и это после того, что я устроила в поезде. Меня словно к стулу приморозило, в суматохе последних событий я упустил многое. Что, пробрала? Белла злорадно хохотнула. Так это еще не конец, на тебя набросятся все, кто до этого носил на руках. Твой мир рухнет, уже рухнул, твои друзья отвернутся от тебя, взявшего пожирателя в семью. Достаточно, холодно прерываю, не может рухнуть то, чего нет. И, видя, что она не прониклась, добиваю. Я, не Гарри Джеймс Поттер. В образовавшейся тишине, казалось, можно кисель собирать. Вначале Белла не вникла, недоверчиво скривилась, а затем, осознав, что между супругами прямой лжи быть не может. Что о, ее лицо стоило видеть в этот момент. Проблемы со слухом, улыбаюсь краем губ, и пригубливаю кофе из чашки. Ее взор вмиг меняется, становится колючий, острым и очень-очень проницательным. Она словно заново увидела меня, и посмотрела новым, особенным взглядом. Осанку, выражение лица, речь. Затем, уставилась в пустоту, что-то припоминая и оценивая, забавно шевеля губами в процессе. «И кто ты?» С глупым выражением лица переспросила Лестриндж. «Демон!» Гаркнул я, выпуская наружу немного гнева. Совсем чуть, подкрашивая кровью глаза и меняя оскал. Хватило с лихвой. Молниеносная, испуганной ланью Белла вначале отпрыгнула, затем отскочила, попробовала спрятаться за стол и, наконец, забилась в дальний уголок комнаты. «Не подходи, истерика близко, да как бы и не планирую», пожимаю плечами, отхлебывая напиток, и дальше вальяжно. «Меня вполне устраивает такой расклад. Я, во главе стола, а ты в уголке, на коленках». Не успел я договорить, как фурия уже нависала надо мной, стиснув кулаки и сцепив зубы. «Ты, да успокойся ты», махаю рукой устало. «Присядь, расслабься, от жены не должно быть секретов, правда ведь?» Невеселая ухмылка. «Тогда, слушай, меня звали Виктор». «Как давно это было?» Старое имя всколыхнуло марево чувств. «И я рассказываю историю свою, опуская несущественные подробности. Рассказал многое, если не все, начиная с попадания в сказочный мир и завершая крушением поезда. И осознал, внезапно, что говорю с упоением, в запое исповеди вываливая самые сокровенные эмоции и переживания. Кому, сейчас не важно, есть наболевшие, накипевшие на душе, есть молчаливый слушатель, что еще нужно, есть грешная до бесконечности, извращенная садистка и просто убийца, моя жена. Как же весело, только почему в глазах щиплет, и почему я могу только ей, без зазрения совести, рассказать о своих эмоциях, пережитых со Сторией, о сделке с гоблинами, о многом другом. Распалившись, я принялся ходить из угла в угол, продолжая изливать душу, рассказывать и нагнетать. Беллатриса молча, с непроницаемым выражением лица слушала, глядя в одну точку. Светлое, до белизны лицо нечитаемой маской оттенялось лучами утреннего солнца. Скрежещущий треск и звон разбитого стекла перебили пламенную исповедь. Я осекся и, вздрогнув, взглянул на небольшую серую сову. Новоприбывшая посланница ринулась тотчас ко мне, с весьма явным агрессивным намерением. Поспешно развернув пергамент, углубляюсь в чтение. Затем перевожу взгляд на окаменевшую Лестриндж и протягиваю письмо жене. Смысл теперь от нее что-то скрывать? Послание гласило: «Негоже, лорд Поттер, забывать о пергаменте связи, врученном вам. Лимит лояльности, завоеванный вашими достижениями, высок, но не безграничен. Надеюсь, намек понят». Перехожу к сути. Волшебный мир бурлит, словно вспенившийся котел. Наша славная выходка всколыхнула умы и сердца обывателей, и они жаждут крови. «Вашей, мистер Поттер, вы уже почти объявлены в розыск, но, по счастью, выход есть. План следующий. Это действительно может сработать», — скривила гримасу Белла. «Запертая в казематах тварь под абсолютным контролем ради укрепления позиции правильного управления Визингамотом. Они всерьез надеются, что никто не прознает о равноправном браке. Если ты не дашь повода, если я не дам повода», — раздельно повторила Белла, и, откинув голову, безумно расхохоталась. «Только магл в прошлой жизни, смог бы с таким упоением лизать гоблинский зад. Все вы ничтожные мрази. А теперь, думаешь, что я, чистокровная ведьма, буду идти с тобой рука об руку к краху магического мира? Не дождешься, муженек. Последнее слово она буквально выплюнула, вскочив. Вонючий магл, серенькое ничто, непонятно за какие заслуги заслужившие право попасть, подумать только, в полукровку. И тотчас, боясь за никчемную жизнь, продать волшебный мир, приютивший тебя, ради мелких, алчных уродцев. Ты должен ноги целовать каждому магу, за то, что можешь быть одним из нас. Но и у меня есть границы терпения. Они иссякли. Я редко терял контроль, даже в критических ситуациях. Всегда держал в узде чувства и эмоции, памятуя о том, кто таится внутри. Ни на турнире, ни в поезде, ни где бы то ни было еще. Памятуя об одной опасности, я помнил об иной. Стресс удерживал разум в рамках трезвости, напоминая и предостерегая. А достаточно было всего лишь забыться на миг в рассветной гостиной уютного дома. И злые, колкие речи довершили начатое давным-давно. И под конец, прежде чем гнев стал неотъемлемой частью меня, я понял, бояться было нечего. Я всего лишь стал собой, навсегда. Одним яростным всплеском он прорвал рубежи, всколыхнув самую суть. Я поднялся, схватил ее голову и буквально прижался прожигающим взглядом в лицо Беллатрисы, вцепившись когтями в черные волосы. «Ты, мерзкая мразь, ты думаешь, что это продолжится вечно? Ты еще не знаешь, кто я и что я. Так или иначе, я стряхну проклятый поводок. Я уничтожу гоблинов, уничтожу Волан-де-Морта и всех его чистокровных псов. Затем, я уничтожу проклятое министерство и буду править всем, навсегда, как считаю нужным». Буквально прорычав последние слова, отшвыриваю женщину на пол. Грудь раздирает кипящий яд. Вскричав, обрушиваю удар на стол, тотчас превратившийся в рухлядь. Гнев требует выхода. Отбрасываю мешающие обломки и вбиваю кулак в пол. И снова, и снова. Продолжаю крушить невинную поверхность. Куски бетона, камней и земли взлетают в воздух с каждым ударом, сотрясающим поместье до основания. Мои руки давно уже не мои. Громадные, обтянутые чешуей, когтистые лапы с костяными наростами выбивали каменное крошево. Цельный каменный пласт отслоился под градом ударов. Ухватываюсь за него и с силой швыряю в стену. Грах. Стена подламывается, дом на Гримма 12 содрогнулся, а с потолка сыпется каменное крошево. Виктор. Пронзительный голос в самом мозгу. И легкая, прохладная ладошка опускается на спину. Из меня будто выпустили воздух. Я сдулся, как воздушный шарик, падая на пол. В груди что-то беззвучно клокотало. Почему именно старое имя, которым меня больше никто не называл в новом мире, прошлось по сердцу холодным ливнем? Борись с ним. Если ты сдашься, всем нам конец. С трудом перевернувшись на спину, вижу бледную, перепуганную насмерть женщину. Беллу всю трясет, но она не отнимает руку. Ее расширившиеся очи, черные омуты с нечитаемым выражением смотрят на меня. Где-то внутри меня кто-то иронично удивился. Не испугалась подойти, надо же. Но там же, среди пылающих угольков, зрело злорадное предвкушение. Это всего лишь отсрочка. Толпа, возбужденно клокоча, обступала со всех сторон. И все же, возмущенный визг резанул уши. Как я и говорил, это была вынужденная мера. Разработанный план изъятия и похищения. Говорю откровенно всему магическому сообществу. Лорд Поттер не прощает своих врагов. И осенняя атака на родовое поместье, вкупе с вялой реакцией министерства, стали последней каплей, убедившей меня в единственном: пора действовать. А ваша жена — очередной возглас из толпы. Молю вас, сердито хмурюсь, не называйте ее так. Эта тварь заперта надежнее, чем в Азкабане. Единственное ее предназначение – обеспечить уникальную доселе позицию в Совете Чародеев. Признаю, довольно жесткая и циничная мера. Но идет война. Мой голос крепнет, набирая обороты. Идет бойня, в которой Том Реддл, именуемый лордом Волан-де-Мортом, перешел грань дозволенного. Он обрек себя на гибель давным-давно, еще 16 лет назад. Но Хогвартс-экспресс, начало твоего конца, Реддл. Конец войны, вопрос времени, если мы объединимся и встанем насмерть. А я, со своей стороны, обещаю, холодно смотрю прямо в объектив камеры. Я буду бороться. И в оглушающей тишине, тут же разразившейся грохотом аплодисментов, схожу с подиума. Иду спокойным шагом сквозь ревущую толпу, напялив на лицо маску решительного и непреклонного бойца. Спектакль отыгран. Фигурки расставлены. Энергия толпы повернута в нужное русло. Я тихонько выдохнул, отойдя за угол. И врагу не пожелаешь переживать теледебаты. Сотни объективов и жадных к сенсации взглядов. Ближе к вечеру, переодевшись и подобрав чемоданы, стою у камина в ожидании попутчика. Забегаловка Тома в очередной раз приютила меня на день. На дне фляги еще плескались остатки оборотного зелья, наготовленного Гермионой, и соблюсти конспирацию удалось в полной мере. Наконец, зеленая вспышка, и в камине проявилось осунувшееся, еще более постаревшее лицо профессора МакГонагал. Строгость оставалась ведущей в ансамбле эмоций печального лица, но в глубине глаз засела неистребимая тоска. «Патронус кошка», — сказал я, подойдя к преподавателю. «Патронус олень», — кивнула профессор. «Как отдыхалось?» «Благодарю, вполне сносно. Интерес профессора, пусть и заслуженный, требует иной обстановки». «Директор у себя?» МакГонагал молча кивнула, а затем, взмахнув палочкой, отправила пожитки по назначению. Кабинет Дамблдора остался прежним. А чему здесь измениться? Все та же тысяча страннейших штуковин, и во главе, старик в звездном фиолетовом одеянии. Пронзительный взгляд из-под очков половинок, рентген чистой воды. Что-то никогда не меняется. «Мистер Поттер», голос директора мертв. «Минерва, оставьте нас». Декан, цокая каблуками, немедля покинула кабинет. «Лимонную дольку, я облегченно выдыхаю. Раз уж предлагают угощение, бить не будут». Протягиваю руку и угощаюсь лакомством. Весьма недурственно, между прочим. «Вы полны сюрпризов, мистер Поттер». «Не без этого», пожимаю плечами, усаживаясь поудобнее. «Я так понял, бесполезно спрашивать, кто именно надоумил вас на авантюру с миссис Лестрендж». «Ну почему же?» «Отчего-то не хотелось разочаровывать старика. Все сказать не могу, но, уверяю, все произошло максимально спонтанно и неожиданно. В конечном итоге, это был единственный шанс посадить ее на цепь, не прибегая к смертоубийству». Дамблдору ответ явно понравился. Взор синих глаз прояснился, а очки половинки сверкнули на солнце. «Это о многом говорит. Случившееся в поезде известно досконально. Воспоминания многих учеников, пойманные пожиратели, что произошло после, меня держали в плену. Некоторое время, по моему лицу, вероятно, пробежала тень. Тебя пытали?» Директор впился прожигающим взглядом. «Ничего такого, что нельзя пережить». Я зябко поежился и скупо усмехнулся. «Затем удалось спастись с помощью уловки домового эльфа, Добби». Брови Дамблдора изумленно взлетели вверх, а затем он резко выпрямился, просияв улыбкой. «Браво, Гарри! Твой свежий взгляд явно демонстрирует узость мысли и закостенелость восприятия волшебников. Подумать только, домовой эльф. Пожалуй, никому из окружения Волан-де-Морта не пришло бы в голову подобное. Это, впрочем, также и дыра в защите Хогвартса. Домовики, безусловно, контролируются, но стоит принять меры. Затем кое-что, а точнее кое-кто, помешало переносу. Так или иначе, мне удалось выбраться, и вот я перед вами. Школу сильно потрепало, а ты как думаешь?» От директора вновь повеяло стужей. «В отставку я уже подал». «Вы что?» Едва не вскакиваю с места, но от нее отмахнулись, как от мухи. Альбус, прищурившись, тоскливо глядит за горизонт. Ворох проблем разгрести больше некому, да и поезд, де-факто, не входит в зону ответственности директора. «Сколько?» Самый тяжелый вопрос прозвучал. 22. На удивление мало, не правда ли? Что он творит? Кулаки сжимаются сами собой. За ним же никто не пойдет. Убийство детей такого не прощают. Кем он будет править? Дамблдор рывком поднялся и подошел к окну, заложив руки за спину. Протянул руку и цепко ухватил задвижку на окне, распахивая. Свежий воздух наполнил комнату, развивая длинную седую бороду. «Видишь ли, Гарри, Том Реддл давно не считается с таким примитивным понятием слабаков, как ценность жизни. Ты ждешь пощады от человека, пришедшего в чужой дом для убийства ребенка, но, с точки зрения логики, ты слишком много насолил ему, Гарри, чересчур. Только за этот год ты ушел от него на турнире трех волшебников, продемонстрировав неизвестную магию. Избавился от двух верных пожирателей еще летом. Он явно учуял, чьих это рук дело. Обставил на турнире претендентов и выжил при атаке на Мэннер, положив весь молодняк. Многие начинают роптать, что темный лорд испугался мальчишки. Ты уже не просто пункт в плане на пути к власти. Гарри Поттер, враг номер один. Я, конечно, догадывался о подобном, но, если быть откровенным, я подумывал об отчислении. Дамблдор отвернулся от окна и посмотрел прямо в глаза. Том взбешен, как цепная собака, и слишком велик риск атаки на школу. Жертвовать детьми только не снова. Ну да, лучше уж одним отделаться, обиды нет. Я его понимаю. У меня были хорошие отметки по арифметике, Гарри. И один, это всегда меньше любого другого числа. Есть еще ноль. Шанс на ноль был утерян давным-давно. В день, когда Том встал на путь гибели. Впрочем, зачем говорить? Я покажу тебе. Директор поднялся, показывая, что разговор окончен. Приходи в понедельник в 6 часов вечера. До свидания, профессор. Киваю директору и направляюсь к выходу. До свидания, мистер Поттер, доносится в спину. И, будьте добры, предупреждайте меня или профессора МакГонагал об отлучках. Отлучках? Ну ты же теперь семейный человек, Гарри. Впервые вижу воистину коварную ухмылку на дамблдоровом лице. Можешь ночевать вне школы. Тьфу на вас. Бросаю в сердцах, зло хлопая дверью. В спину доносится жизнеутверждающий хохот. Примечание к части. Вот и новая глава, первая к завершающей части фанфика. Немного не бечено. Комментарии и лайки приветствуются. Глава 32. Беседа. Отодвинув портрет Гриффиндорской башни, я проник в святая святых львиного факультета, чтобы тотчас оглохнуть под шквалом рева и приветствий. Крепкие, до боли в ребрах, объятия Рона, смех близнецов, фотовспышка Колина. И не скажешь, на первый взгляд, о затаенной тоске в глубине глаз. Ребята, я, широко улыбаясь, развел руки в стороны. Как я тебя понимаю, Поттер, вероятно, придется воспользоваться правом отлучки. И тут тела старшекурсников растолкнули и навстречу вылетела девушка. Копна каштановых волос стегнула по лицу, и мне стоило великих усилий удержаться на ногах. Живой, крепко прижавшись, прошептала Гермиона Грейнджер. Ну-ну, что со мной сделается, неловкая ситуация. Брови Рональда уже ползут вверх, а близнецы залихватски присвистывают. Чудом расцепив сжатые намертво девичьи руки, я чуть заметно покачал головой. Гермиона, обернувшись, дико засмущалась и залилась краской. Ну и привет, Гарри, и новый взрыв хохота. В конечном итоге ситуацию разрядил Джордж, подорвав какую-то блестящую штуковину, от которой гостиную заволокло едким, яблочным дымком. Многим позже, валяясь в постели, я пытался словить отходняк, чествуя близнецов нелицеприятными эпитетами. Нет, только подумать, рвануть дымовую шашку с галлюциногенным препаратом. И это я, тренированный крепкий организм, сидел в кресле, раскачиваясь как на качелях, и дико хохотал над попытками Фреда пройти три шага. А штабеля лежащих и пускающих слюни гриффиндорцев радости совершенно не вызывают. К такому же выводу пришла профессор МакГонагал, пришедшая в тихий ужас от произошедшего. Глотнув дыма, но устояв, она мигом проветрила помещение, и тотчас вычленив виновников торжества, уволокла, схватив за шкирку. «Поделом», — прошептал я, поворачиваясь на бок. Пульсирующая сеточка никак не хотела уходить из глаз. «Не дай бог башка заболит после всего, найду и урою». В конечном итоге, после длительного созерцания потолка в моей голове родилась мысль, что я что-то упустил, очень важное. Важное настолько, что мысль не отпускает уставший, подавленный влиянием галлюциногена рассудок. Проклятие. Я вскочил, дико озираясь, схватил палочку и рванул прочь. Добби. Попутно натягивая мантию и отправляя патронуса директору, я пытался понять одну важную вещь. Звонить в Мунго или заказывать панихиду. Пронесло или нет, хозяин, на Гримма 12, живо, успел, выдохнул я с облегчением, или, все-таки, нет. Клубок тел, сцепившихся посреди гостиной, напоминал схватку диких собак. Элизабет, дико визжа, пыталась дотянуться до лица моей женушки, которая, в свою очередь, вцепилась девчонке в патлы. «Стоять!» – проревел я, и, выхватив палочку, приказал. Противо. Возникший между фуриями щит пресек дальнейшие попытки членовредительства. «Кто это, Гарри? Что это, Поттер?» Одновременно прозвучавший из уст девушек резонный вопрос заставил внутренне собраться. Поежившись под двумя прожигающими взглядами, черным и янтарным, я внешне спокойно произнес. «Позвольте представить вас друг другу. Беллатриса, это Элизабет, моя, рабыня». Выпалила Стюарт, сощурившись, и смерила Лестриндж взором, полным превосходства. «Ну и Лис, это Беллатриса, моя жена», — отчеканила Лестриндж. Уничижать взором она умела не хуже, чем Лис. А затем до них дошло. «Да бей их сразу, у тебя есть рабыня». В ее голосе и вправду мелькнуло уважение. «Жена», — вскричала Элизабет. «Так, девчонки, спокойно», я развел ладони в стороны, лишь бы не прорвалось фу. Нешуточная угроза на Лизином лице оптимизма не вызывает. «Самое время перевести стрелки. Скажите мне, милые дамы, почему я застал вас в настолько неподобающем виде?» Лиз стушевалась, по молодости, лишь дернула щекой и отвела взор. «Возможно потому, что единственный находящийся здесь мужчина, лорд и глава семьи, не удосужился нас представить друг другу. А вот Беллу подобным не проймешь». Вон и у Стюарт мелькнула искра надежды. «Не отпускать, это не важно», вальяжно заявил я и, пройдя мимо замерших друг напротив друга женщин, плюхнулся в кресло. «Важно другое, что в такое тяжелое время, час лишения и невзгод, мы должны протянуть друг другу руку и продуктивно сосуществовать». Це пафосом полегче, бросила Беллатриса и опустилась в кресло напротив. Сложенные на груди руки и отвернутые в сторону носик выдавали однозначное отношение к происходящему. «Да что здесь происходит?» — в сердцах бросила Лиз, притопнув ножкой. «Что я пропустила, пока меня не было?» Я постарался рассказать вкратце, изредка перебиваемый ехидными замечаниями Лестриндж. Я все же сдержался, памятуя о наказании в случае преждевременной кончины вышеупомянутой особы. Вот таким вот образом подвожу неутешительный итог. Рабыня сидит пришибленная, женушка снова, небось, впала в апатию и уныние от осознания, как ее поймели. Еще бы, сильную ведьму, пожирателя смерти с многолетним стажем, какой-то магдл в оболочке полукровки, продавшийся гоблинам сосунок, ни во что не ставящий магический мир. И она, по праву занявшая место с сильнейшим, вынуждена размениваться на это убогое существо. И тут еще эта сучка. Итак, никакого влияния на подонка, так еще это тут, своими глазищами янтарными сверкает. Так бы и выцарапала, сучки. Интересно, расценит ли магия слабенькая и приворотная как попытку укрепить семью, или как покушение на свободу воли? О, Мерлин, семья. После величия Блэков и значимости Лестринджи это полукровное убожество. И тут я понимаю, что слишком уж мысли мои не мои. Один взгляд на жену, легкое выпадение из реальности, и разум, открытая книга, легилименцией даже не пахнет. Так что, выходит, магия брака, или новые способности? Досужие рассуждения просвистели фанерой над Парижем с краешку сознания. Мелочь, на фоне вселенского раздражения, заполоняющего рассудок. Я поднял очи и впился кинжальным взором в глаза Беллатрисы. «Так значит, я не могу рассчитывать на твою лояльность». Мой голос был тих и шелестел подобно ветру предгрозовому. «Гарри, что с тобой?» Я перевел взор на недоумевающую в сторонке Стюарт. Девица в ужасе отшатнулась, едва не перевернув столик, а затем застыла, неверяще уставившись мне в лицо. «Спокойно, Поттер», сказала Беллатриса уверенно, будто собаке, взбесив меня окончательно. «Спокойно, говоришь, намерение подмешать зелье воспринимать спокойно. Че что, да как ты посмел?» Ахнула Лестриндж. «Читать мои мысли, как у имущества бесправного, как у рабыни». «Что значит рабыни?» — встряла возмущенная Лиз. «Ты на вопрос ответь». «Что отвечать-то? Ради твоего блага хотела. Надо же как-то налаживать точки соприкосновения, и вообще, нечего было мысли читать, сам виноват. Меньше знаешь, крепче спишь. За мысли я не отчитываюсь». Разговор окончен, и нарочито обиженно отвернулась, задрав нос. Мгновенно вспыхнувший всепоглощающий гнев я подавила из последних сил. Неужто она думает, что настолько примитивная манипуляция способна меня продавить? «Мне жаль тебя, Беллатриса», — ровно проговорил я, — «если ты все свои никчемные годы якшалась с неудачниками, на которых это срабатывало», и отвернулся, как от пустого места, из которого спустя несколько наполненных тишиной секунд донесся крик боли. Взбешенная женщина, забывшись, вновь ринулась в атаку. «Что с ней?» — обеспокоенно уточнила Лиз, наблюдая за корчащейся на полу пожирательницей. «Расплата за свою глупость. Сейчас отпустит». И впрямь, спустя несколько секунд пытка прекратилась, оставив тяжело дышащую женщину валяться в беспамятстве. «Как ты понимаешь, я устало откинулся в кресле. Вам теперь придется как-то сосуществовать. Навредить вы друг другу не сможете, но вот сама жизнь будет не сахар. Постарайся найти хоть какие-то точки соприкосновения. Идет, и, чуть что, сразу отправляй патронуса». «Точки соприкосновения», — ухмыльнулась Стюарт, сощурившись, — «ты уже говоришь совсем как она». «Совпадение», — буркнул я, и, бросив прощальный взгляд на беспамятную женушку, направился вверх по лестнице. Не увидев широкую ухмылку Элизабет, и лукавый взор, перебегающий с меня на Беллатрису. «Вот, сейчас уже лучше. Давай, этого просто не может быть», — вопил восторженно Рон. «Еще бы, заклятие левитации, продемонстрированное в выручай комнате, пришлось по душе Уизли и Гринджер. Наученный в свое время Гарфилдом, я знал необходимые руны и приемы для реализации вожделенного полета. Правда, только оказавшись в стенах школы, осознал, работал я по готовым шаблонам, без понимания сути вещей. Дополнительные предметы руны нумерологии сгладили острые углы, но это не отменяло того факта, что большинство изученных заклятий я принимал как есть, и использовал интуитивно. Впрочем, тот же Рональд совершенно не переживал по поводу правильности подхода к изучению. Взлетел, здорово, упал, не страшно, чего еще нужно, уиех, как же круто, вопил рыжий, потеряв управление, вломился на полном ходу в книжный стеллаж. Рональд Уизли, разгневанно возопила Гермиона, возмущенно притопнув ножкой. «Все хорошо, со мной все хорошо». Довольно веснушчатая физиономия показалась из-под груды книг. «Я же тебе говорила быть осторожнее». «Говорила, ну и что?» Гермиона аж поперхнулась на вдохе и принялась возмущенно хватать ртом воздух. «Гарри, это было невероятно круто. Где ты такому научился?» «В книжке вычитал», усмехнулся я, приводя пошатнувшиеся позиции литературы в порядок. «В какой именно?» «Не помню уже, потерял». Миона скосила взор, но промолчала. Ее единственную меньше всего радовало совместное занятие левитацией. Особенно она была против демонстрации сложных чар безответственному, по ее мнению, Рональду. Уселась девица в уголке, наколдовав цветастое опахало. Сославшись на усталость, она лениво развалилась на угловой софе, теребя край мешковатого сарафана. «Гарри, а что ты еще знаешь?» «Всего понемногу, будущий голкипер сборной Англии». Уизли так мило покраснел на необоснованную лесть. «Только будь осторожнее. Заклятие прожорливое, без сложных рунных конструкций расход энергии недопустимо высок. Настоящие асы учитывают все. Воздушные потоки и ямы, позицию солнца и луны, многое прочее. Вам, в лучшем случае, удастся вылететь за территорию школы. Мне, если повезет, добраться до Хаксмида. Это так, в розовых влажных мечтах. О перелете Ла-Манши речи не идет». И тут же в мозгу образовалась картинка. Темная фигура в капюшоне, как черное облако, рассекает небо над водной толщей. Неописуемая разница в могуществе ввергала в черное уныние. Шутки шутками, но как одолеть такое? А как увеличить резерв? Тренировками, Рон, только тренировками. Патронус у тебя выходит, вот его перед сном и используй, пока не перестанет получиться. Только полностью осушай резерв в пятницу, чтоб восстановиться на выходных, иссушать. Но это же, в голосе Рона вполне уместное изумление. Работа с резервом на износ напоминает попытку последнего отжимания в конце чудовищно длинного подхода. Именно упорные иссушающие тренировки делают мага могущественным с годами. Дамблдор не родился величайшим светлым магом. Также, как и Волан-де-Морт не стал темным лордом лишь за швыряние авадами. Неважно какой талант, высочайшие потенциалы и способности без многолетней тяжелой огранки, все тлен. Значит, просто осушать резерв, не просто, а грамотно. И, вот увидишь, уже через год себя не узнаешь. Через 5, будешь на голову выше своих сверстников. А дальше от одного тебя зависит.